Глава 9. Доктор Джеймс Магдилл с супругой сидели напротив специального агента Билла Чалмерза, рыжеватого мужчины чуть за 30, с мягким доброжелательным лицом. Приближалась полночь, а галстук агента Чалмерза был повязан безупречно аккуратным узлом. Через несколько минут после памятного разговора с Маргарет Магдилл связался с дежурным Джексонского отделения ФБР, и по результатам телефонного разговора была назначена встреча. Вообще-то доктор собирался в ФБР один, но Маргарет не желала оставаться дома. Чалмерс встретил их в фойе и провел на этаж, где располагалась штаб-квартира Федерального бюро. В общем зале было темно и пусто, совсем как казарма, озаренная голубоватым светом компьютерных экранов. Специальный агент проводил посетителей в кабинет босса. «Фрэнк Цвик» было написано на именной табличке. Джексонское отделение ФБР имело подмоченную репутацию и славилось предвзятым отношением к национальным меньшинствам. Сам Джон Эдгар Гувер основал его летом 1967 года, когда гражданские права нарушались сплошь и рядом. «Я понял далеко не все из того, что вы рассказали по телефону», заявил Чалмерс, устраиваясь за столом Цвика. «Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?» «Ну, давайте», — отозвался Магдилл. «Речь идет о похищении с целью выкупа и мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации?» «Насчет первого точно да, насчет второго, наверное, тоже». «И это случилось год назад». «Да, плюс-минус несколько дней во время ежегодной медицинской конференции, которая сейчас проходит в Билоксе». Поджав губы, Чалмерс смотрел в окно на старое, озаренное холодным неоном здание холдинговой группы Standard Life. После секундного колебания он заглянул известному кардиохирургу в лицо. «Доктор, извините, что спрашиваю, но почему вы не заявляли о похищении целый год?» По дороге из дома Магдилл несколько раз репетировал свой ответ. «Они пригрозили вернуться и убить нашего сына. В качестве выкупа мы заплатили 175 тысяч долларов. Для меня это не такие большие деньги, особенно когда речь идет о жизни Питера». «Но вы же сами сказали, похитители дали понять, что это случится снова». «Верно». «Так вы, наверное, с первого дня боялись, что подобная трагедия произойдет с другой семьей и другим ребенком?» Кардиохирург опустил голову. «Так оно и было. Неприглядная правда в том, что я слабее, чем хочу себе казаться. Мог повернуть время вспять». «Меня изнасиловали», — тихо сказала Маргарет. Магдилл рот раскрыл от удивления, а агент Чалмерс откинулся на спинку кресла, будто для него ситуация, наоборот, прояснялась. «Понятно», — протянул он. «Не могли бы вы остановиться на этом поподробнее?» Доктор обнял жену за плечи. «Маргарет, ты не обязана». Она отмахнулась, а потом сжала подлокотники кресла так, что пальцы побелели, всем своим видом показывая. Она решила сказать правду, чего бы это ни стоило. Стараясь не встречаться глазами ни с мужем, ни с агентом, она заговорила. «Это я не позволяла Джеймсу заявлять в полицию. Видите ли, я осталась наедине с человеком, который руководил всей операцией, а ребенка держали в другом месте. От меня зависели судьбы сына и мужа. Тот мужчина постоянно созванивался со своими сообщниками. Одно его слово, и Питера или Джеймса убили бы. Мне очень доходчиво это объяснили и угрозами склонили к сексу». Магдилл попытался утешить жену, но она отшатнулась и стала рассказывать дальше. «К очень грязному, болезненному сексу. Я все боялась, чтобы об этом каким-то образом узнают мои знакомые. Сейчас я понимаю свою ошибку, хотя...» Она рвалась вперед, будто решивший дойти до финишной черты марафонец. «Изнасилование плюс угроза вернуться и убить Питера. Разве можно рисковать жизнью сына? Но с тех пор, как случилось это, я ни о чем другом думать не могу. День и ночь терзаюсь, с мужем не сплю». Кардиохирург взял тонкую полупрозрачную руку жены и крепко пожал. На этот раз она

читались удивление и уважение. «Доктор, вы толкаете меня на преступление». «Отчаянная ситуация требует отчаянных мер», — пожал плечами Магдил. «Увы, ФБР такое не позволяется. Для начала просмотрим фотоархив полицейского управления Джексона, а затем Национального центра криминальной информации». Облизнув губы, агент неуверенно посмотрел в сторону. Непостижимым образом кардиохирургу удалось перевести заданный на языке жестов вопрос. «Нет», — решительно произнес он. «Что нет?» «Мы не хотим привлекать к расследованию Питера. Третий член группы умственно отсталый. Он представился Хьюи и утверждал, что главарь его двоюродный брат. Сына держал в лесу, в маленьком доме, часах в двух езды от Джексона. Главаря звал Джои, что еще раз доказывает имя настоящее. По словам мальчика, клички этому тормозу вряд ли по зубам. Дескать, Хьюи всю ночь деревяшку строгал. Пожалуй, это все, что рассказал бы Питер. Мы не хотим его впутывать». «Может, хотя бы фотоархив просмотрит?» «Нет, но, доктор, попытаетесь привлечь сына, тотчас свяжусь с адвокатом и перестану с вами сотрудничать. Мы сегодня уже беседовали, и он настоятельно рекомендовал общаться с вами только в его присутствии. Я советом пренебрег, но если вы будете давить...» Чалмерс попытался возражать, однако быстро понял. Доктор Магдил не из тех, на кого действуют угрозы. «Ну ладно, тогда следующая остановка — полицейское управление Джексона. Ребята из отдела по расследованию убийств еще на местах. Я там кое-кого знаю. Нам помогут получить доступ к базе Национального центра криминальной информации. Вы как, готовы просмотреть чертову уйму фотографий?» «Мы готовы ко всему, кроме привлечения Питера. И чем скорее, тем лучше. Почти уверен, в эту самую минуту какая-то семья переживает ужасную трагедию». Чалмерс кивнул. «Судя по вашему рассказу, у нас есть еще несколько часов до того, как будет отослан выкуп. Придется поднять босса и кратко обрисовать ситуацию. Отошлем распоряжение во все банки побережья. Пусть отслеживают переводы из Джексона. При поступлении любой подозрительной суммы коллеги из Нового Орлеана тотчас нам сообщат. А здесь, в городе, приведем в состояние боевой готовности специальный отряд, чтобы по первому же сигналу атаковать банк, куда для осуществления перевода придет мать похищенного ребенка в сопровождении главаря. Вариантов, если подумать, немало, так что...» «Стоп», — перебил доктор, — «вы кое-что упустили». «Что, заложника?» «Именно. Арестовав любого из троицы, вы рискуете нарушить график 30-минутных созвонов. А тот идиот в лесу убьет ребенка». «Доктор, минуту назад вы предлагали пустить слух о готовящемся взрыве». «Да, но ведь это лишь для того, чтобы подтвердить факт очередного похищения. К тому же у всех троих сотовые. Их график воображаемый взрыв не нарушил бы. Так что же мне делать с информацией, которую вы только что сообщили? Ничего?» «Ну, не знаю. Идти напролом, в лобовую атаку, точно нельзя. Погибнут люди». «Доктор, ФБР никогда не идет напролом. Мы могли бы следить за похитителями от банка на вертолете или поставить на машину пострадавшего жучок с глобальной системой позиционирования. Главарь и его молодая красавица обязательно должны где-то встретиться и поделить деньги. Возможно, это произойдет в том самом Макдоналдсе, где вашей жене вернули Питера». Нервная дрожь пробежала по телу доктора Магдила. «Агент Чалмерс, мой сын пережил похищение именно потому, что я не пытался обратиться в полицию. Сегодня мы с женой пришли сюда, чтобы другой семье не пришлось проходить подобное испытание. Но, судя по всему, это уже случилось, и если вмешается ФБР, может погибнуть ребенок, который иначе остался бы жив. Пожалуйста, не надо рассуждать о приемлемом риске. Я достаточно хорошо помню Вьетнам». Чалмерс шумно выдохнул, таким образом выражая досаду и разочарование.